Твою ж год я царствую спокойно, но счастья нет моей измученной душе. Напрасно мне кудесники сулят дни долгие, дни власти. И жизнь, и власть, ни слова обольщения, ни клики толпы меня не веселят. Семье своей я мнил найти отраду, готовил дочери веселый брачный пир. Моей царевне буря смерть уносит жениха. Тяжко десница грозного судьи, ужасен приговор душе преступной. О, крест лишь тьма и мрак непроглядный. Хотя мелькнул бы луч отрады, и скорбью сердце полно тоскует, томится дух усталый, какой-то трепет тайный, все ждешь чего-то. Молитвой теплой к угодникам Божьим я мнил заглушить души страдания. В величии и блеске власти владыка, у них я слез просил мне в утешение. А там донос, бояр Крамола, козни Литвы и тайные подкопы, глад и мор, и трус, и разорение, словно дикой веры ищет люд зачумленный. Голодная, бедная, стонет Русь. И в лютом горе неспосланном Богом за тяжкой мой грех меня нарекают, клянут на площадях имя Бориса. лежит, и в сумраке ночи дитя окровавленное встает. Очи пылают, стиснув ручонки, молит пощады. И не было пощады, страшная рана сияет, слышится крик его предсмертный.